Панин отвечал не на вопрос. Желательно, сказал он, чтобы война могла кончиться скоро. К этому способ, собравший все силы, наступать на неприятеля и тем привести его в порабощение. Орлов заметил на это, что вдруг решительного дела сделать нельзя. «Надобно стараться», — отвечал Панин, — «войско неприятельское изнурять и тем принудить, дабы оно такое же произвело действие в столице к миру, как оно требовало войны». Положили разделить армию на три части, на корпус наступательный до 80 тысяч человек, оборонительный или украинский до 40 тысяч и обсервационный от 12 до 15 тысяч. В конце заседания Орлов предложил послать в виде вояжа в Средиземное море несколько судов и оттуда сделать диверсию неприятелю, но чтобы это было сделано с согласия английского двора. Это предложение было оставлено до будущего рассуждения.